«Ну что же, посмотрим, кто вы такие», — пробормотал, готовясь к действию. Пора стряхнуть этих непонятных преследователей с хвоста, и стал разворачивать двух абордажных дроидов назад. Заметив это, Нарил посмотрел на дроидов и резко решил составить компанию Марине под тентом. Глава 18, двое на пилотских сиденьях, одеты так же, как те, кто напал на элгидовцев, прищурился, вглядываясь в мелькающие силуэты на преследующей платформе. Черная форма, защитное снаряжение, явно не спшники и нестандартная станционная охрана. Похоже, ты прав. Непонятно, кто они. Похоже, не местные, слишком дисциплинированные. И почему так настойчиво преследуют нас? Об этом подумаем позже. Впереди медленно тащилась явно перегруженная товаром платформа, и на встречном движении летела такая же. Между ними места для третьей платформы не оставалось. Главное, держитесь крепче, сейчас будет жестко. Выжил все возможное из двигателей, вылетел навстречку, оттолкнулся от боковой стены коридора, платформа накренилась, и под таким углом я протиснулся между двумя платформами. Хорошо, что груз был закреплен, а дроидам требовалось только отдать команду, чтобы сами держались. Нарил, что с нашими преследователями? Спросил, не оборачиваясь и продолжая на бешеной скорости маневрировать между платформами, уходя от столкновений. Вираж хорош, но они все еще на хвосте. Держатся примерно в 50 метрах позади. У них платформа явно военного образца, маневренность потрясающая. Профессионалы, процедил сквозь зубы, едва успев избежать столкновения с десятком дроидов-доставщиков. Что еще видишь? Очень продвинутая техника у них, и, похоже, не хотят привлекать внимание стрельбой в такой толпе. Иначе давно бы уже открыли огонь. У тебя все-таки есть план? Нервно спросила Марине, крепко держась за борт платформы. Или мы просто нарезаем круги, надеясь, что они устанут и уйдут? Блесс, только я тебя прошу, таранить их не нужно, я после твоего предыдущего тарана прийти в себя не могу. Сообщила Марине из-под тента. Это же надо додуматься, танк протаранить. Не беспокойся, у меня всегда есть план, заверил ее, хотя на самом деле сейчас действовал больше по наитию, чем по какой-то продуманной схеме. И какой же? Постараюсь никого больше не таранить, не уверен, что еще один таран выдержат наши стабилизаторы. Надеюсь, получится от них оторваться, постарался прибавить на повороте скорости. Наши преследователи немного отстали из-за неудачного входа в поворот, но явно не думали бросать преследование. По их слаженным действиям было понятно, это совсем не зеленые новички и необычные охотники за наградой, а что-то гораздо более серьезное. Нарил, что впереди, около вылета из станции. Чисто. Ни снаружи, ни изнутри нет никаких засад. Отлично. Значит, местные не успели среагировать и перекрыть, начал разворачивать двух абордажных дроидов назад. Ну что же, посмотрим, кто вы такие, пора стряхнуть этих непонятных преследователей с хвоста. Заметив это, Нарил посмотрел на дроидов и резко решил составить компанию Марине под тентом. Сменил место, вместо пилотского кресла платформы устроился рядом с абордажными дроидами, укрывшись блоком управления. В этот момент почувствовал странное давление на виски, легкое, но отчетливое прикосновение чужого разума, и услышал на пси-уровне, какие интересные, разумные, голос был глубоким, с легким оттенком удивления и профессионального интереса. Вот никак не думал, что придется поучаствовать в охоте на таких, как вы. Особенно на тебя. Сразу активировал пси-защиту. Ты кто такой? И что тебе нужно? Ответил мысленно, стараясь не выдать своего удивления. Псионы встречались крайне редко среди наемников или охотников, а я подозревал, что у меня на хвосте наемники. А это не важно, в тоне незнакомца проскользнуло самодовольство. Тебе все равно некуда деваться. Пират тебя бросил, как и следовало ожидать от его породы. Так что тормози и сдавайся. Выбора у тебя все равно нет. Интересно, а откуда он про пирата знает? Слишком много осведомленности для случайного преследователя. А если откажусь? Мысленно спросил, одновременно усиливая пси-защиту и настраивая абордажных дроидов на полную боевую готовность. Это последнее предупреждение. В пси-голосе появились нотки раздражения. Потом будет больно, очень больно. Как-то совсем не страшно, усмехнулся про себя, одновременно усиливая защиту вокруг Марине и Нарила. У тебя было много шансов атаковать нас прямо. Почему до сих пор не сделал этого? В этот момент почувствовал сильный пси-удар, не просто пробный контакт, а полноценную ментальную атаку. Впрочем, пси-защиту поставил еще раньше, когда заметил признаки присутствия другого псиона и был готов к такому развитию событий. Атака была мощная, но не способная причинить мне серьезный вред. Нельзя сказать, что легко справился с ней, на мгновение в глазах потемнело, а виски сдавило болью, но в последнее время отражал гораздо более сильные атаки и здесь ожидал что-то подобное. Вот как, мысленно заметил псион с явным удивлением. Интересно. За первой атакой сразу последовала вторая, значительно слабее, видимо, противник пытался нащупать слабое место в защите. Отразил и ее. Вылет из станции тем временем приближался, и туда мы неслись на бешеной скорости. Автопилот пока справлялся, маневрируя в потоке других транспортных средств, но основная проблема была впереди, как прорваться через толпу у выходного шлюза. Около вылета всегда было столпотворение разных летающих средств передвижения, стремящихся поскорее покинуть станцию или попасть на нее. Когда подлетели к вылетной зоне, там творился настоящий хаос. Десятки грузовых платформ, различные виды дроидов и еще много кто решили вдруг покинуть станцию. Все они толпились перед высоким и широким шлюзом, прикрытым силовым полем, через который сейчас требовалось пролететь, создавая перед ним настоящую пробку сразу на нескольких уровнях. Посмотрел на это скопление различных платформ, перевел взгляд на Марине, видимо, что-то почувствовавшую под тентом и выглянувшую оттуда, затем на свои боковые стабилизаторы и понял, выбора нет. Почти сразу решился. Огонь! Скомандовал вначале двум дроидам, направленным назад, приказав расстрелять преследующую нас платформу. Огонь! Приказал открыть огонь четверым дроидам, контролировавшим происходящее спереди. Целями для них стали не толпа, столпившаяся у шлюза, а камеры наблюдения, расположенные над ним. Честно говоря, рассчитывал просто напугать тех, кто столпился у шлюза, чтобы они немного разбежались, позволив проскочить без очереди. Вот только в тот день удача явно не благоволила, или пилоты на платформах попались невыспавшиеся и заторможенные, а возможно, они просто никого не хотели пропускать вне очереди. В общем, они практически не среагировали на плазму, пролетевшую над их головами и уничтожившую все камеры наблюдения около шлюза.